Глава 17. Задача патрульного катера – патрулировать морские подходы к порту. Этим они сейчас и занимались. Демонстративно, спокойно, уверенно. Получилось. Никакой тревоги на берегу, никаких выстрелов, никакой погони. Катер беспрепятственно покинул уютную бухточку. А уж скрывшись глаз долой, выдал все, на что был способен. Мчались ветерком, гнали по водной глади так, что Ядвига повизгивала от ужаса и восторга. К берегу повернули, когда среди пустынных песчаных и каменистой пляжей замаячили скалы. Бурцев сбросил скорость, но останавливаться не стал. Направил катер в бурлящий поток прибоя. — Вацлав, безумец, погубить нас хочешь? — встревожился пан Освальд. — Помолчи, а? — процедил Бурцев сквозь зубы. — Не болтай под руку, если жить не надоело. Добженец заткнулся. Вся остальная команда соревновалась в скоростном чтении молитв. А прямо по курсу острые каменные клыки и покатые, обтесанные водой валуны, и рваные пенные клочья. Ветер был не сильный, однако в прибрежных скалах волна за малым не ревела. Да, приближаться здесь к берегу — безрассудство на грани самоубийства. И именно поэтому Бурцев вел катер сюда. Проскочит, будет где спрятать немецкую посудину и укрыться самим. Искать их тут фашистско-тевтонские ВМС вряд ли станут. А станут, так лучше позиции для обороны не придумать. Но вот если не проскочат... Что-то подсказывало Бурцеву, что вплавь тогда до берега доберутся не все. Значит, нужно проскочить. Шли бы под парусами или на веслах, да при хорошей осадке... Хрен собладали без бушующей стихии. Давно бы расшиблись нафиг. Однако мощный движок на легоньком суденышке позволял лихо маневрировать в каменном лабиринте. И все же бум, бум, бум. Трижды их долбануло камни, да так, что народ едва не посыпался в воду. На правом борту появилась приличных размеров вмятина. Левый дал небольшую течь. Мелочи. Пока они держатся на плаву, все это мелочи. Бурцев рулил, бросая катер из стороны в сторону, в обход, в объезд, в оплыв камней. И немного вперед, и снова в сторону, и опять чуть-чуть вперед, чуть-чуть. Таких чуть-чуть становилось все больше. Берег приближался, и, наконец, хрмс! Катер дернулся. Люди в повалку. Однище скрежещет о камни так, что вянут туши и ноют зубы. Но это был добрый скрежет, не о хищный подводный зуб, не о коварную мель, а береговую гальку, выступившую между скал косы. Бурцев заглушил мотор. Ну, приплыли, что ли? Жюль прыгнул за борт первым. По пояс в воде, захлебываясь в фонтанах неистовывающего прибоя, дернул за носовой швартовочный канат. Через секунду королевскому капитану помогали Дмитрий, Гаврила и Збыслав. Дело пошло спорно. Катер стащили с галечного выступа, поволокли вдоль косы. Еще пару секунд, и на борту осталась только Ядвига. Мужики все до единого пряглись в бурлацкую пряжку, и тут уж стихия сдалась окончательно. Даже помогла напоследок. Подтолкнула вслед настырным человечкам под надоевшую плавучую игрушку. Волна впихнула подбитый катерок к берегу и отхлынула. Прежде чем подоспела новая волна, Жюль дотянулся до огромной глыбы, большого куска скалы с отколотой середкой. Камень идеально подходил для швартовки, и капитан Ее Величества в два счета закрепил канат. Сам упал, обессилев. Остальные распластались рядом, откашливаясь, отфыркиваясь. Жюль что-то восторженно прокричал. «Что ему надо?» — устало поинтересовался Бурцев. «Говорит, что ты величайший из мореплавателей, и сердце твое полно отваги», — хмыкнул Джеймс. «А, ну пусть себе говорит». Бурцев глянул назад. «Брррр! Скалы, скалы, сплошные скалы. и бурлящая вода между ними. Пройти по извилистому фарватеру смерти второй раз он, наверное, не решился бы. Потом Бурцев поднялся над камнем, посмотрел вперед и обомлел. На берегу между каменными завалами прихотливо извивалась узенькая тропка. И тропка эта не пустовала. Нет, эсэсовцев на ней не было, не было и тевтонов. Но воинственный вид невесть откуда явившейся парочки Бурцеву тоже не очень понравился. Да уж, парочка. Всадник на руслом пепельно-сером коняге. Судя по вооружению, рыцарь не из бедных. Кольчуга добротная, двойного плетения, длинная, с рукавами и подолом, с крепким нагрудником. Лицо закрыто горшкообразным шлемом. Правда, не с привычно плоской, а с округлой верхушкой. И нижняя часть шлема явно подвижна. Забрало, что ли? Любопытная новинка для этих времен. На шлеме отсутствовали устрашающие рога, декоративные крылья, деревянные ладони и прочие привычные Бурцеву рыцарские навороты. Зато имелся трогательный такой ободок-венчик. Бурлет — нашаломный обруч из плетеного конского волоса, перевитый шелковыми нитями, удерживал поверх металла длинную белую тряпицу, не спадающую на плечи и спину воина. Ламбрекен или намет, так именовалась эта накидка, похожая одновременно и на арабскую куфью, и на свадебную фату. А предназначение намета гадать не приходилось. Защищать упакованные в железо мозги рыцаря от перегрева под жарким палестинским солнцем. Вот оно, его предназначение. В левой руке всадник держал треугольник с округлыми краями щит без герба. Правый меч, уже извлеченный из ножен, между прочим. Не так уж, чтобы очень гармонично смотрелся подле конного европейского рыцаря здоровенный одногорбый верблюд-драмадер. Массивное тело грязно-песочного цвета возвышалось на тонюсеньких, но жилистых и крепких ногах. С вытянутой шеи взирала надменная морда пожизненного пофигиста. К мохнатому горбу тремя упорками спереди и по бокам жестко крепилась нехитрая конструкция. Широкая, прочная и при этом легкая плетеная станина выступала вперед и на станине той. Бурцев сморгнул пару раз. Заряженный самострел аркобалиста нависал над головой животного. Вместо стрелы — округлая пулька, то ли железный, то ли свинцовый шарик. Седло стрелка служило своеобразным противовесом и было смещено чуть назад. В седле замер араб, обмотанный в светлую ткань с ног до головы, отчего сарацин напоминал чересчур упитанную мумию. Только глаза и поблескивали между тряпичных полос. Недобро так поблескивали.